Перевод этот был сделан с первого латинского издания, ввиду того, что, хотя последующие редакции в изданиях 1637 и 1643 годов и принадлежит самому автору, а первое издание было выпущено не им самим, а Адамию, есть основания полагать, что текст первого издания, несмотря на сомнения, которые могут возбуждать некоторые его части, все-таки ближе и чище воспроизводит идеи Кампанеллы, чем позднейшая его переработка. Дело в том, что в текст второго издания, а за ним и посмертного третьего, введен целый ряд дополнений, иногда отягощающих, а порой даже искажающих первоначальные мысли автора и представляющих в иных случаях компромиссы с его противниками. Что касается итальянского текста «Города солнца», его невозможно было принять за основной, так как, во-первых, он никогда не был издан Кампанеллой и не являлся для него окончательным, а во-вторых, без самостоятельного сличения списков этого текста невозможен его необходимый анализ. Важнейшие случаи разночтений в латинских текстах оговорены в примечаниях. Примечание редакции. Собеседники. Главный гостинник и мореход из Генуи. Гостинник. Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания. Мореход. Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я в конце концов на Тапрабану, где был вынужден сойти на берег. Тапрабана — старинное название одного из островов Индийского океана, скорее всего, Цейлона. Географическое расположение Цейлона не соответствует указанному в тексте, так как Цейлон расположен не на экваторе, а между экватором и тропиком Рака. Но на старинных картах, которые, несомненно, видел Кампанелла, экватор проходит через Тапрабану. Остров этот упоминается уже у географа Страбона. Родился в 66 году до новой эры, умер в 24 году новой эры. Плиния, 23-79 годы новой эры, и других древних авторов. Упоминается он и в «Утопии Мора». Примечание редакции. «Там, опасаясь студенцев, укрылся я в лесу. Когда же я, наконец, из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе. Гостинник. Ну, а там что с тобой приключилось? Мореход. Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в город Солнца. Гостинник. Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ правления? Мореход. Вид и устройство города. На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города. Многочисленные же его окраины выходят далеко за подошву горы, размеры которой таковы, что город имеет в поперечнике свыше 2 миль, а окружность его равна 7. Благодаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если бы он находился на равнине. Разделяется город на 7 обширных поясов или кругов, называющихся по 7 планетам. 7 планет, согласно системе Птолемея, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Примечание редакции. Из одного круга в другой попадают по 4 мощеным улицам сквозь 4 ворот, обращенных на 4 стороны света.